Вилли засмеялся. Снова взорвался снаряд, теперь еще ближе. Дом тряхнуло. Вилли поднялся, чуть шатаясь, приблизился к Штирлицу и ударил его сапогом в кровавое месиво лица. «Вставай!» «Спасибо», — ответил Штирлиц, потому что боль снова вернулась к нему. «Спасибо тебе, Вилли. Зло рождает добро, это точно, я убеждаюсь в этом на себе. Как не поверить? Одно слово — опыт. Ох ты, как же болит все тело, а? Только лица у меня будто бы нет, словно горячий компресс положили. А почему так трудно открывать глаза? Может, доктор уколол веки, чтобы я не мог больше видеть их лица? Все равно я их запомнил на всю жизнь». «Погоди, про всю жизнь не надо. Он бы не стал мне колоть веки. Они просто выжгли мне глаза сигаретами. Нет ничего проще. Им, значит, пока еще нужны мои глаза». Он стал медленно подниматься с пола. Руки дрожали, но он все время повторял себе спасительное слово «заставь», понуждая себя подняться. Плюнул кровавый комок, прокашлялся и сказал своим прежним голосом, не хрипел больше, а слышал себя. «Пошли». «Погоди», — ответил Вилли. Выглянул в коридор, крикнул, «Кто еще не кончил работу и не отвалил? Заткнитесь! Я не один!» Штирлиц, коло раскачиваясь, цепляясь распухшими пальцами за стены, чтобы не упасть. Возле двери, обитой красной кожей, он остановился, снова сплюнул кровавый комок, ему доставило удовольствие видеть, как кровь поползла по аккуратным белым обоям в голубую розочку. Пусть попробует отмыть. Это же ранит их сердце, такая неопрятность. Сейчас, верно, ударит. И впрямь Вилли ударил его по голове, и Штирлиц упал. Умное беспамятство. Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться. Все, конец. Жаль Ойгена, и Вилли жаль, а еще больше жаль Гешке. Толковый парень, но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц — человек особый, он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар, им просто великий не сутишь. Чтобы завершить свою коронную партию перед тем, как уйти отсюда под грохот русской канонады в Порт-Одессе, он может пожертвовать этими парнями, толковыми и верными ему. Он просто-таки обязан отдать их на закланье, так рассчитана его комбинация. Даже если в дом угодит снаряд и Штирлицу прихлопнет вместе с ними, документом, что собраны там, будет вера. Они же станут искать Штирлица, они его найдут в крови со следами пыток, и это будет как предсмертное письмо верного им человека, они скушают его дезинформацию, они поверят ему. Мюллер снял трубку телефона, набрал номер, услышал знакомый голос. «Это опорная точка Одессы в порядке. Только пятый абонент не ответил, наверное, попал в снаряд. Шестая и седьмая ждали. Все норма. Где Борман?» «Приказ о взрыве Штоллен Вальтаузе, где хранились картины, иконы и скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Кальтенбруннер теперь тяжело отходил после ночного темного пьянства. Боязливо оглядываясь, словно ожидая, что кто-то вот-вот схватит за руку, проталкивал в себя рюмку коньяку. Первый же момент, как только открывал глаза. Закуривал горькую сигаретку, самую дешевую, раньше всегда этим бравировал. Лишь потом одевался, выходил в комнату, где работали секретари. Затравленно интересовался последними новостями из Берлина. Все еще в глубине души, надеясь на чудо. Здесь ранним утром ему и передали послание Геббельса. Хёппель уже прочитал. От обергруппенфюрера теперь не отходил ни на шаг. «Где команда взрывников Хаузе?» — спросил Кальтенбруннер и налил себе еще одну рюмку коньяку.